Глава 17. Одному мне было уже все равно, заблужусь я в подземелье или нет, так что уходил я из пещеры, не особо выбирая путь. Осталось переждать ночь, затем утро, и я вновь смогу воспользоваться даром Юламора. Ну а если меня убьют раньше, неважно, орки ли или гоблины с гнолами, я воскресну там, где... Внезапное озарение сбило меня с мыслей. А зачем мне, собственно, дожидаться отката дара Юламора, если я и так могу выбрать место своего воскрешения там, где мне вздумается? Я резко остановился, в руке материализовался кинжал хаоса и задумчиво уставился на клинок. Но где именно мне воскреснуть? В порту? Думаю, точно не вариант. Там тысячи орков и шаманов. Меня мгновенно засекут и поймают, скорее всего, живым. Мертвым-то я им точно не нужен с учетом моих возможностей. В гостинице? Поднимет шум прислуга и будет то же самое. А ведь было одно место, где меня точно никто не ждет. Подвал заброшенного домика где-то ближе к окраине города. Идеальное место укрыться от стражников. А местные вряд ли будут задавать неудобные вопросы. Скорее попробуют меня пришить, тихо и без лишнего шума. Но тут уже, конечно, кто кого. Я так просто сдаваться не стану. И решительно вдохнув, я закрыл глаза и силой вогнал кинжал прямо в сердце. Внимание! «Вы убиты!» Скучное системное сообщение слегка развеяло тьму перед глазами, быстро сменившись привычной сумрачно-туманной пустотой где-то между небом и землей мира духов. «Не сегодня!» Взглянув в сторону горизонта, прошептал я и попросил, хотя отлично понимал, что мои слова вряд ли дойдут до тех, кому они предназначены. «Подождите еще немного!» «Дар древней богини Елитары, возрождение после смерти, активирован. Время до возрождения — 1 минута. Выберите точку возрождения». Новое системное сообщение и зависший таймер ожидания рядом. Я детально представил себе обитую железом дверь, большую просторную комнату. В центре круглый стол и 3 кресла. На дальней стене покрытую пылью картину. Слева сервант с посудой и шкаф, напротив аккуратно застеленная кра... «Точка возрождения выбрана!» — прервала меня система. «Возрождение персонажа через 56, 55... 54. Возрождение персонажа завершено». Вскакиваю на ноги. Оружие на изготовку, тело окутала магия, а с ладони вот-вот готовы сорваться самые убойные из известных мне заклинаний. Но лишь взметнувшаяся в воздух пыль могла представлять для меня опасность. Зачихаюсь до смерти, если сниму физический щит, препятствующий проникновению любых материальных объектов. Так что, не убирая защиты, дохожу до двери и прислушиваюсь к звукам за ней. Тишина. «Отлично, это то, что мне надо». Осторожно толкаю ее, но та не поддается, закрыта на замок. Отмычек у меня нет, да и навыками взлома я не обладаю. Удар ногой, 2-й. Дверь чуть прогнулась, но выдержала. Еще раз, сильнее и... Сорвавшись с петель, та с треском вылетает в коридор, громыхая по короткому коридору, пока ведущая наверх лестница ее не останавливает. Ну вот, теперь я обозначил свое появление на весь дом и его округу. Рывок, проношусь по коридору, затем по лестнице и застываю у простенькой деревянной дверцы с облупленной краской и ржавой ручкой. Приоткрываю, не обращая внимания на скрип петель, и в образовавшуюся тонкую щелочку осматриваю внутренний коридор дома. Никого. Бегом несусь к выходу, но... На полпути, заслышав лай собаки и приближающиеся ко входу многочисленные шаги, сворачиваю в какую-то комнату, благо ведущая туда дверь была сломана давным-давно. «Дикс! Ты уверен, что звук шел отсюда?» Раздался жесткий грубоватый голос ото входа. «Да, Сайл», — ответил ему хрипловатый, принадлежащий мужчине явно пожилого возраста, что подтвердилось его следующими словами. «Я стар, но не глух, да и рыжий брехать бы попусту не стал. Никак почуял что-то». «Угу», — недоверчиво пробурчал Сайл. «Вот только в дом ублюдка Джека так просто не пройти, сам же знаешь. Да и защита на нем висит, как на том сопляке, что к нам когда-то захаживал. Помнишь? Важный такой, ванрогом еще представлялся старшому. Дела тут какие-то проворачивал». «Говорю же, не показалось», — процедил Дикс. «Ну-ну, ладно. Игвар, Асмит, проверьте». Дверь открылась, и 2 пары тяжелых сапог осторожно, опасливо переступили порог. «Харесаца, я снял защиту», — поторопил соратников Сайл. Шаги ускорились. Кто-то из парочки открыл ближайшую ко входу дверь, зашел туда, походил, вышел, отчитался. Затем настала очередь следующей комнаты. Я торопливо набросил на себя маскировку и невидимость. Но не факт, конечно, что поможет. Вряд ли они сунули сюда без долженствующих ситуаций амулетов, оружия и защиты. Хотя в любом случае они мне не противники, как и те двое, если их двое, оставшихся у входа в дом. Да даже если их тут десяток, я справлюсь, пусть и порядком нашумлю. Главное, потом будет вовремя отсюда убраться. Оба посланных на разведку бандита приближались к моей комнате, так что я переместился к стене, встав слева от дверного проема. Одна рука занесена в ударе, в ладони второй вертится волчок огненного шара. «Эй, а ты еще кто такой?» Неожиданно раздался угрожающий голос ото входа. «Как сюда по...» Фраза Сайла сменилась бульканьем. Следом удивленно вскрикнул старик, впрочем, мгновенно замолкнув. Собака по кличке Рыжик разразилась звонким лаем, а оба бандита рванули обратно, тут же забыв о предыдущем приказе. Где-то за домом послышался приказ взять на прицел Юрку и Тень, и сразу же раздались щелчки арбалетов. Следом заработали маги. Но было уже поздно. Незнакомец проник в дом, мгновенно разделавшись с попавшимся ему на пути двумя бандитами, потратив на каждого не больше секунды. «Крейбен!» В коридоре раздался до боли знакомый звонкий голос одной ушастой сволочи. «Какого демона ты еще там? Быстро валим отсюда!» «Дезраэль?» Ошарашенно удивленно воскликнул я, выбираясь в коридор. «Но как?» Вопросительно смотрю я на крупную мужскую фигуру, затянутую в матово-черную кожаную броню со вставками из металла того же цвета, с головой прикрытой капюшоном сетчатой маской. «Потом», — отмахнулся эльф, — «давай за мной». Приказал он и рванул мимо меня в конец коридора, у самой лестницы свернув налево, с ноги выбив хлипкую даже на вид дверь. Я, разумеется, отставать не собирался, так как на улице, судя по шуму, явно начала собираться толпа местных бандитов всех мастей. Только куда Дезраэль меня ведет? Здание-то одноэтажное. Оказалось, что на мансарду, некогда тоже бывшую жилым помещением. Туда из комнаты вела простенькая обычная лесенка, подставленная к люку в потолке. «Там раньше окошко было», — указал Дезраэль на стену справа, когда мы забрались на мансарду. «Сейчас просто забито досками. Выбирайся на крышу, они этого не ждут. Уйдем поверху». Сам же эльф, достав из инвентаря два небольших цилиндрических предмета, силой ударил те друг от друга и бросил вниз в люк. «Это их задержит!» — крикнул он мне, когда я, наконец, оторвав все доски, начал выбираться наружу. И вот я на крыше, эльф лезет следом, а внутри дома внезапно раздается взрыв, пошатнувший все здание. Черепицу, а вместе с ней меня, приподняло вверх. Мгновение свободного падения, и упав обратно, я с трудом успел воткнуть кинжал в оголившуюся балку, иначе бы точно сверзился вниз. «Мать твою!» — раздается злой возглас Дезраэля. «Элеран, ты сука!» Судя по всему, рвануло раньше, чем эльф рассчитывал. «Ты как?» — спрашиваю я. «Нормально. Перебирайся на соседнее здание, я догоню». Поднявшись на ноги, разбегаюсь по балке и прыгаю на крышу дома, стоявшего метрах в пяти отсюда, сразу за забором. Далековато, конечно, но достаточно, чтобы зацепиться за водосточный желоб. Рывком подбрасываю свое тело вверх, затем оглядываюсь назад. Эльф тоже сумел забраться на одну из балок и начал разбег вслед за мной. Допрыгнет. Без сомнения, решаю я, карабкаясь по черепице выше, к коньку. Следующий дом стоял намного ближе, да и крыша у него была плоская, под небольшим наклоном. «Шевели ногами!» Доносится до меня крик эльфа, когда я хотел было вновь обернуться. «Понял, не дурак!» — пробурчал я. От погони мы таки ушли, миновав десяток домов и пару узких улочек. Благо наступившие сумерки с трудом позволяли разглядеть в темноте две прыгающих с крыши на крышу фигурки. «Ну так что, как ты узнал, где я появлюсь?» Когда мы наконец остановились, спросил я. «Ариана, она с мужем в городе». Девчонка встретилась с Айриль и все это рассказала, уговорив не покидать Дерхок раньше времени. «А ты тут каким боком?» — хмыкнул я. «А меня послали защищать Айриль даже ценой собственной жизни». «Кто послал?» «Хантар. Он больше не желает тебе зла», — со всей уверенностью заявляет Дезраэль. «Мало того, он готов помочь тебе любыми способами, если ты согласишься взять под крыло гильдию теней». «Ух ты!» — искренне удивляюсь я. «Из чего бы мне такая честь выпала?» «Хантар хочет быть на стороне древних», — не стал уходить от ответа эльф. «И знаешь, если честно, я с ним полностью согласен». «Дезраэль, вот давай будем откровенны», — тяжело вздохнул я, пытаясь утихомирить возникшую внутри меня борьбу желаний и сомнений. «Твоя гильдия более года тихо-мирно сидела в замке. К слову, заметь, в моем замке, а не вашем. спокойно вела свои дела, в войны и конфликты не вмешивалась, даже когда в норе оказались заперты миллионы игроков и началось демоны знает что. Не почесались вы, когда в пустошах объявились синримы, ваши, заметь, пусть и дальние, но все же сородичи. В пустошах? У орков? Недовольно процедил светлый эльф. Как, по-твоему, мы могли бы им помочь? Не знаю, пожал я плечами. Это не мои проблемы. Зато как только весь мир узнал о том, что я возродил древнюю богиню, вы сразу же всполошились. Дезраэль заскрипел зубами, но промолчал, хотя явно хотел мне возразить. И не только сумели выяснить, где именно сейчас Айриль, что уж точно знали единицы, но и нашли возможность переправить тебя в Дерхог. Я думаю, совет шаманов был бы категорически против, узная они, кто именно из теней вот уже какой день преспокойненько живет у них в пустошах в одном из самых охраняемых городов. Прежде чем найти Айриль, человек Хантара встретился с Арианой. Зачем-то уточнил Дезраэль. Я не знаю всего, но лишь после разговора с Оракулом глава гильдии решил отправить меня сюда. Возможно и так, кивнул я. Не думаю, что ты мне врешь. Я никогда тебе не врал, возмутился эльф. «Хорошо, просто не договаривал», — усмехнулся я. «Впрочем, ладно, то было в далеком прошлом. Теперь насчет гильдии. Это не мне решать. Я сведу тебя с Елитарой, а там уж как она скажет». «Отлично!» — довольно кивнул эльф. «Тогда идем к Айриль. Она сейчас в надежном месте, прячется от орков. Я сумел увести ее прямо у них из-под носа. Затем возвращаемся обратно к порту. Встретимся с человеком Хантара, он выведет нас из города». «В городе десятки тысяч воинов и шаманов, а стены охраняются словно при штурме. Мы не сможем покинуть Дерхог», — не согласился я. «Может быть и так, но Хантар ему доверяет». «А я не Хантар. Я даже тебе не доверяю». «Ладно», — обидчиво вздохнул эльф. «Что можешь предложить ты?» «Место, где сейчас Айриль, точно безопасное. Мы сможем там отсидеться до утра?» «Да, на оба вопроса», — кивнул Дезраэль. «Тогда веди, расскажу по дороге». Надежное место, как оказалось, находилось в самом сердце Дерхока, центральной гостиницы «Закат Луны», что стояло в прямой видимости от административного здания и пристроенного к нему храма. Я, честно, аж слегка обалдел от наглости Дезраэля. Он умудрился не только увести принцессу Синримов из-под носа лучших воинов и шаманов народа пустошей, но и поселить ее буквально на расстоянии вытянутой руки от тех, кто ее так упорно ищет. Конечно, без высокой магии и артефактов из кладовой теней тут не обошлось, но все равно, я бы постарался держаться подальше от врагов, если уж есть такая возможность. «Ты, как всегда, в своем репертуаре», — тихо произнес я, спускаясь по стене нужного нам здания вслед за эльфом. «Это классика, Крейбен», — отозвался мастер теней. «Если ты так этого и не понял, значит, я плохо тебя учил». «Ты учил меня убивать и выживать, а не прятаться», — напомнил я о проведенных в гильдии днях и нашем коротком приключении после. «Да?» «Хм, проклятие. Видимо, уже подводит меня моя память». «Стареешь, ага», — усмехнулся я. «Скорее, просто напряженная мыслительная работа. Приходится много думать, запоминать, говорить. И без дневника с записями никак не обойтись, иначе можно запутаться». «Интересно, это он серьезно?» Недоуменно выгнул я бровь, повернувшись к эльфу, что спускался рядом. «И чем же ты теперь занимаешься?» «Внешними делами гильдии, связями с царской семьей гномов, старейшими и крупнейшими кланами и кое-какими теневыми организациями на территории царства, а также контроль закупок припасов, снаряжения, оружия и прочего, без чего нам не прожить и не выжить». «В общем, в дипломаты подался», — констатировал я. «Чего?» — не понял меня Дезраэль. «Говорю, управленческую должность взял», — назвал я более упрощенный и понятный местным термин. «Ага», — грустно вздохнул эльф. «Хантар мало кому доверяет, так что пришлось мне». «А сам Хантар тогда чем занимается?» «Управляет в целом всей гильдией и следит за мировой политикой. Нам сюда». Оглянувшись, Дезраэль сдвинулся влево и, достав из карманчика на поясе небольшой ромбовидный амулет, дотронулся им до окна второго этажа. Незримая до этого момента магическая пелена на стекле и раме замерцала, постепенно меняя палитру от желтого к красному, а потом просто растаяла без следа. «Я же говорил про магию и артефакты». Эльф постучал в окошко, в комнате послышались шаги, и вскоре за стеклом мелькнула знакомая женская фигурка. Айриль всмотрелась в темноту и, улыбнувшись, помахала мне ладошкой, затем открыла окно и впустила нас внутрь. «Привет!» Принцесса сумеречных эльфов радостно обняла меня за шею, поцеловав в щеку. «Но ты хоть бы побрился, что ли?» — отчитала она меня. «Как-никак к девушке в гости пришел». За спиной весело рассмеялся Дезрейль, ненадолго задержавшись у окна. «Мы сразу уходим», — обратилась она к мастеру теней, когда тот подошел к нам, на ходу убирая ромбовидный амулет в подсумок. «Не-не», — покачал тот головой. «У Крейбена другой план», — и он в двух словах пояснил ей то, что я рассказал ему по пути в гостинице. «В принципе, здравая идея», — пожала Айриль плечами, выслушав Дезрейля. «Что от нас требуется?» «Ничего», — коротко ответил я, доставая артефакт Ванрога, маленькое с детскую ладошку темное зеркальце, так до сих пор и не открывшее мне не то что своих свойств, а даже хотя бы название. Перенос меток Сальвара и Джайра на Айриль и Дезраэля не занял много времени, так что менее чем через полчаса все было готово. А так как больше у нас никаких важных дел, в общем-то, больше и не было, я предложил отдохнуть по смене дежуря в номере. Так, на всякий случай. Согласились все. Дюжи напряженные деньки выдались у эльфов, да и я, честно говоря, подустал. А утром, разбудив всех незадолго до часа X и удостоверившись, что Айриль и Дезрейль полностью собраны и способны в любой момент покинуть гостиницу, я переместился туда, где нас точно никто никогда не догадается искать. На берег Харит-Хадора. Не думаю, что после всего произошедшего в мире защита острова все еще работает как положено. И, разумеется, я оказался прав. Никаких сообщений системы. Зато в лицо тут же подул прохладный морской бриз, а ноги слегка утопли в сыром песке. Рядом завозился, выбираясь наружу, большой краб, и зло защелкав клешнями, бочком-бочком удалился куда подальше. Над головой со свистом спикировала вниз белоснежная птица, и, сложив крылья, стрелой нырнула в пенящуюся волну, чтобы уже через мгновение показаться снаружи с добычей в клюве. А где-то далеко за спиной яростно обидчивый рык лесного хищника сообщил всему зверью о провалившейся охоте. Но главное, я даже и близко не заметил каких-либо следов островитян. Почему я не переместился в обитель гильдии теней? О чем, кстати, спросил у меня и Дезрейль после того, как я вытащил обоих эльфов вслед за собой. А потому что и без обмолвок ушастого мастера я отлично знал, что Банрак рано или поздно появится в замке. Он ведь обещал, что мы еще встретимся. Вот только я сам не был готов к встрече. По крайней мере, не сегодня. «Ну, располагайтесь», — обвел я рукой берег от горизонта до горизонта, зацепив и окраину леса. Год назад местные сюда особо не совались, да и сейчас, скорее всего, обходят стороной. В лесу полно хищников, в воде тоже ничуть не меньше. Так что поохотиться и порыбачить им тут спокойно не получится. «Правда, там дальше», — указал я вправо, «в 2 километрах есть небольшой поселок. Если вдруг что нужно будет, действуйте осторожно, без свидетелей. А так сидите здесь и не высовывайтесь. Как я уже говорил, местные сюда не ходят». «За год могло многое измениться», — не согласился со мной Дезрейль. «Могло», — медленно кивнул я. «Но покажи мне здесь хоть один след человека или какого другого разумного». Эльф молча сдался. Охотник из него всегда был так себе. «Зато звериных полно!» Добил я мастера теней, и тот в шутливой защите выставил перед собой руки. «Да-да, я уже понял. Не знаю, где тебя год мотало, но вижу, пошло на пользу». «Еще как пошло», — тряхнул я головой. «Ладно, ждите, я быстро». Повинуясь моему желанию, в ладони материализовался кинжал хаоса. Замах и... «Эй!» Дезрель отреагировал мгновенно, перехватив мою кисть в воздухе и не давая закончить дело. «Ты что?» «Он не умрет», — донесся веселый смешок от Айриль. «Можешь мне поверить?» «М?» — вопросительно уставился тот на принцессу. «То есть умрет?» — быстро поправилась девушка. «Но тут же воскреснет. Потом, может, еще раз умрет и снова воскреснет. Если, короче, он бессмертен. Полностью да». «Что?» Глаза светлого эльфа надо было видеть. «Дар Елитары. И что он дает?» «Как уже сказала Айриль, бессмертие», — ответил я за девушку. «Но зачем ты пытаешься себя убить?» «Да, кстати», — присоединилась к эльфу принцесса. «И правда, зачем?» «Чтобы перенестись в Ака как Гош», — устало пояснил я. Теперь на меня уставились 2 пары недоумевающих глаз. Это, скажем так, дальнейшее развитие ее дара. Точнее, она сама поспособствовала в этом после своего возрождения. Две пары глаз в шоке захлопали ресницами. В общем, я могу выбрать любое место для возрождения из тех, где я уже бывал. Ты... этот... как его там? Дезрель задумчиво прищелкнул пальцами. Вспомнил! Читер! Вот! Знакомое словечко, пробормотала Айриль. Я его, кажется, от орков слышала. Скорее, от игроков, уточнил эльф. Таких, как он? Тычок пальцем в мою сторону. Да, подтверждающий кивок. Только в сравнении с Крейбином они словно слепые котята. Это точно. Я таких в жизни никогда не встречала. Как и я. Ну вот вы тут пока пообщайтесь, а я пойду. Вклинился я в диалог. Ты руку только отпусти. А, да, конечно. Спохватился Дезрель, разжав пальцы. Единственное, что смущает, запоздалая мысль посетила меня уже после того, как кинжал хаоса пронзил мое же сердце. Есть ли у Дара Елитара и его действительно читерской возможности хоть какой-нибудь откат по времени? Оказалось, что нету. А может, я рано радуюсь и сработало только потому, что прошло больше половины суток. Главный зал на первом этаже замка на вершине пика смерти встретил меня стуком топоров и молотков, переругиваниями легионеров и синримов, а также радостным лаем черного волка, что мгновенно почуял меня с другого конца помещения. Елитара здесь? Погладив загривок улегшегося у моих ног зверобога, спросил я. «Да, Крейбен, она в башне. Тебя проводить?» — мысленно ответил тот. «Если не сложно», — кивнул я, решив не уточнять, в какой именно башне. Вряд ли Зуровал запоминал местные названия. «Забирайся на спину», — подтолкнул он меня. «А может так, пешочком пройдемся?» — перешел я на мыслесвязь. «Долго!» — недовольно рыкнул волк. «Ладно, ладно», — согласился я. Ух, понеслась. Давно я не катался на Зуровале. И неважно, на открытой местности или в замкнутых пространствах, с учетом того, что замок изначально населяли лишь эрдегары и демоны, то коридоры, переходы и арки были вполне пригодны для перемещения далеко не маленького зверобога. До нужной башни он домчал миг, умело уворачиваясь от попадающихся на пути демонов и эльфов. Правда, не успел затормозить перед дверью, и в итоге в комнату богини мы влетели вместе с обломками, щепками и клубами пыли. На что Елитара, сидевшая в кресле у окна с закрытыми глазами, даже не отреагировала. Хотя о чем говорить, если поднявшийся в комнате ветерок ничуть не затронул легкое воздушное платье, в которое та была одета. Лишь на грани видимости чуть засияла окутавшая древнюю богиню магическая сфера, ограждающая свою создательницу не только от внешних воздействий, но и всего прочего, включая посторонние звуки. Не знаю уж, спала она или занималась какими-то своими божественными делами, но ждать, когда сфера развеется, нам пришлось долго. А потревожить богиню мы не рискнули. Но вот Елитара наконец открыла глаза, окинула взором учиненный в ее комнате беспорядок и сразу же повернулась в мою сторону, заинтересованно изогнув левую бровь. Зуровал тут же попытался спрятаться за спину. Естественно, не получилось. «Я по делу», — поднявшись на ноги, произнес я. «Срочному». «Тогда мог бы и разбудить», — недовольно сжав губки, проворчала Елитара. «О, значит, она все же спала». «Касаться своими собственными руками божественной защиты? Нет уж, увольте!» — покачал я головой. «На тебе моя метка, Крейбен!» — насмешливо улыбнулась богиня. «Я могу причинить тебе вред лишь специально, направленным лишь на это воздействием. Во всех других случаях ты даже в океане, созданной мною лавы, не обожжёшься». «Да? Ну теперь буду знать!» «Ладно, у меня и так был трудный день, и каждая минута покоя для меня бесценна. Что именно ты хотел?» «Портал на двух людей, то есть эльфов. Координаты я укажу». «Айриль?» — легко догадалась Елитара. «А кто еще?» «Светлый эльф из гильдии теней». «Помню, помню я об этой гильдии». Еще бы она не помнила, во время возрождения, порядком побродив по моей собственной памяти». «Показывай», — попросила древняя богиня, поднимаясь с кресла. И в тот же миг ее платье начало быстро трансформироваться в доспехи.